их либо оклеветали, либо приняли за кого-то другого. Каждый из этих подлецов повторяет одну и ту же фразу из четырех слов. «Я этого не делал». Одновременно они медленно поворачивают шеи в мою сторону, косясь на меня и спрашивая, за что я здесь. Я не собираюсь признаваться, что я в камере из-за неуплаты штрафов за парковку. Переключив свой голос на самый низкий регистр и угрожающе скосив глаза, я говорю: «Я здесь за попытку убийства, я эту попытку повторю, ясно?» Чтобы застолбить территорию, я показываю, где буду спать, и предупреждаю: «Вот эти нары мои». Я чурен как деготь, зол как собака и крупнее их всех. Моя байка так хорошо сработала, что мне удается добиться самой важной привилегии для любого заключенного — сигарет. По иронии судьбы, я начал курить на флоте в долгие ночные смены в больнице. Потом бросил, потому что денег на сигареты не было. Но выходные, проведенные в камере, возвращают к старой привычке. Сигареты гораздо лучше, чем несвежие бутерброды с колбасой и холодный кофе, которые нам подают в эти длинные, мучительные выходные в моей жизни. Я не могу дождаться утра понедельника. Когда же он наступает, и я предстаю перед судьей, он говорит: «Мистер Гарднер, вы должны штату Калифорния $1200. Как будете выплачивать эту сумму?» Он спрашивает, работаю ли я, и отрицательно качаю головой. Он спрашивает, могу ли заплатить, и я опять отрицательно качаю головой. В первый раз за время этого кошмара я ощущаю не страх и гнев, а невероятную тоску, когда, наконец, осознаю, что происходит. «У меня нет денег», — бормочу я, чувствуя, что схожу с ума. «Ну что ж, мистер Гарднер, у меня нет другого выхода, как заключить вас на 10 дней в тюрьму Санта-Рита». Стукнув молоточком, он вызывает: «Следующий». Немедленно появляется стражник, надевает на меня наручники, выводит из здания суда и сажает в автобус, который едет в жаркие леса северной центральной Калифорнийской долины, в переполненную ветхую деревенскую тюрьму Санта-Рита, где самым популярным заключенным на тот момент является сумасшедший мексиканец, который совершил убийство топором, Хуан Корона. В шоке я смотрю на полицейских псов, сидящих рядом со мной в автобусе. Я преступник. Даже не оскорбление действием, как заявила Джеки, и насчет которого все еще было неясно, будет ли она подавать в суд, и ожидают ли меня еще какие-то судебные разбирательства. Но штрафы за парковку. Не было толком никакого судебного разбирательства. Эти штрафы — документальное доказательство того, что я пренебрег законом, пытаясь добиться чего-то большего в жизни. Если не можешь платить, придется сидеть в тюрьме. Точка, конец. На ближайшие 10 дней. Где мой адвокат? У всех остальных есть государственный защитник, хоть кто-нибудь. Вот и все, думаю я. Мое последнее пристанище — конец всему. Мне не дали адвоката. Когда я выхожу из автобуса, я пытаюсь объяснить афроамериканскому водителю, который смотрит на меня сочувственно, что он должен отвезти меня обратно в суд. Или, может быть, как я надеюсь, он меня отпустит. Но как только я делаю шаг в сторону из общей очереди, стражник дергает за цепь, заставляя меня вернуться на место. Единственным, что помогло мне пережить тюремное заключение, где ко мне относились как к животному —